Глава 24. Летящие в тебя на сверхзвуковых скоростях кусочки металла – новый опыт. Ни с чем подобным я не сталкивался, причем в обоих мирах. Доспех выдержал. Не просто выдержал, я даже ударов толком не ощутил. Все было поглощено и распределено по площади. Замедлиться пришлось, это да. И потратить энергию на дополнительную установку воздушного щита. Есть такая веселая техника, благодаря которой пространство уплотняется и вяжет быстро летящие предметы. Например, пули и стрелы. Щит продвигается вместе с магом и позволяет не отвлекаться на всякую ерунду. Справа и слева в землю вгрызалось что-то невидимое. Взлетали вверх пылевые фонтанчики. Траву косило чудовищной бритвой. Правильно сделали инквизиторы, что запретили это говно. Мне огнестрелы и всякие там реактивные снаряды совершенно не улыбаются. Это как проклятие или ловушки с зачарованиями. Я люблю честный бой, а не вот это все. Увидев, что пулемет не причиняет мне вреда, защитники рудника перестали стрелять. Я подошел вплотную к воротам и постучался в бронированную створку. «Тук-тук! Кто в теремочке живет?» Мне, разумеется, не ответили. После адского свиста пуль и грохота пулеметной турели тишина казалась оглушительной. Степной ветер шевелил траву, а неведомые твари затаились в своих норах. «Я не хочу повредить ворота. Лучше сами открывайте». И вновь тишина. Ну, я предупреждал. Отступив на пару метров, убираю воздушный щит и наношу тепловой удар. Это как бы огненная стихия, но мягкий ее вариант. В нашем мире кузнецы применяют эту технику, если не хотят заморачиваться с горном. А теперь лед. Промораживаю створ в течение 10 секунд. Вновь приближаюсь к воротам и пинаю их ногой с усилением. Полотно с грохотом обваливается, звеня осколками. Хлипкая защита, даже против тварей. Захожу в арку. Длинный каменный тоннель выводит меня на серпантин, который вырублен прямо в горной породе и непостижимым образом отшлифован. Не асфальт, но вполне ровная поверхность. Я вышел из проема надворотной башни и понял, что представление продолжается. Ко мне со всех сторон спешат вооруженные люди. Несколько бойцов спускались по узкой лестнице, примыкающей к башне с внутренней стороны. Еще четверо бежали по серпантину. В бойницах я заприметил лучников. Удивительное сочетание. Пулеметная турель и примитивное средневековое оружие. Копья, мечи, топоры. Ни серьезных доспехов, ни щитов, ни магической подготовки. Действуют слаженно, берут меня в кольцо, но это не поможет. Охранники рудника попросту не встречались с людьми, подобными мне. «Ладно, даю последний шанс. Кто здесь главный?» Стою спокойно, улыбаюсь. Защитники видели, на что я способен, поэтому и нападать не спешат. Взяли в кольцо, вперед выдвинули копейщиков. Второй ряд парней с секирами и мечами. Лучники готовы спустить тетиву в любой момент, но это как слону дробина. В круг шагнула женщина. Думаю, та, с которой я разговаривал. Женщина оказалась молоденькой девушкой лет 20, то есть примерно моего возраста. Я не сразу это понял, ибо выглядела она сурово. В одной руке меч, во второй — секира. Джинсы, берцы с высокой шнуровкой, кожаная куртка, застегнутая на все пуговицы. Стальные наплечники, перчатки с шипованными накладками на пальцах. Светлые волосы забраны в тугой пучок. Глаза голубые, но с зеленоватым отливом. Вверх по шее, к левой скуле, змеилась татуировка. Рост у девушки довольно высокий, и она смотрит на меня сверху вниз. А еще она была мускулистой, буквально источала силу. Это частная собственность. Теперь я окончательно удостоверился в том, что моя новая знакомая разговаривает по-русски с акцентом. Легким, но все же. Определить, откуда эта воительница родом, я не могу, но подозреваю, что с севера. Частная собственность? Я не удержался от саркастической усмешки. И кто владелец? Граф Володкевич. «И документы есть». Продолжаю забавляться. Девушка нахмурилась. «Мы оба знаем, что в пустоши нет частной собственности. Есть рейдерские захваты, сила против силы. Гарнизоны, обеспеченные поддержкой кланов. Обычному роду поселение или рудник не удержать. Так называемому хозяину везет до тех пор, пока его объект не нанесут на карту. Опять же, есть сдержки и противовесы. Например, дом Волка не станет сражаться за рудник, принадлежащий империи Наска, себе дороже. А Евроблок вряд ли попрет на медведей, если только их генералы не полные отморозки. Не твое дело. Воительница перешла в наступление. Ты как вообще здесь оказался? Вошел через ворота в подвале. Пожимаю плечами. Открыв дверь своей кровью. Жду пару секунд, наблюдая за реакцией. Добавляю. Потому что я и есть граф Володкевич. На лице девушки отражается колебание. Покажи перстень. Ты его видела. Покажи еще раз. Хмыкнув, выполняю требования. Воительница рассматривает печать на перстне, затем переглядывается со своими подручными. «Отпусти, ребят!» — добродушно говорю я. «И давай поговорим нормально». Легкий кивок, и строй распадается. Бойцы покидают пространство у ворот без единого слова, что говорит о хорошей дисциплине. Мы остаемся одни. «Ворота теперь чинить!» — проворчала девушка. «На тебе все расходы!» «Разберемся. Оставляю доспех на минималках, щит развеиваю. Как тебя зовут?» «Бьорк», — подтвердила мои подозрения воительница, вкладывая меч в ножны, а топор затыкая за пояс. «Сразу понятно, почему куртка такая короткая. Бьорк Линдквист. Ты не из нашей империи. Евроблок», — говорила девушка отрывисто, по делу. «Что ж, показывай». «А ты ничего не знаешь?» «Я на днях вступил в наследство. Отец, знаешь ли, изгнал меня из рода, а потом сдох. Григорий мертв?» «Не только он. Я последний из Володкевичей». «Плохо». Бьорк повернулась ко мне спиной и зашагала вверх по серпантину. Я прикинул, что здесь вполне может проехать бронетранспортер средних размеров. «Очень плохо». «Ростислав», — напомнил я, — «можно рост». Нагнав воительницу, я зашагал рядом. «Здесь то, что я думаю. Кремовый рудник?» «Правильно думаешь», — усмехнулась Бьорк. «И мы на фронтире. В точку». «У вас тут... Блин, вы же не отобьетесь от роя черных саламандр даже. Что уж там говорить про морозных птерхов. У вас хоть зенитки есть?» «А как же», — хмыкнула Бьорк. «Просто они выдвигаются. Слышал про каббалистические батареи?» «Ну, нет». «В общем, если появится угроза с воздуха, мы отобьемся», — заверила светловолосая валькирия. «А ворота ты зря развалил. Теперь придется наряды усиливать. А у нас разлом неподалеку, всего 14 километров на юго-восток. И оттуда иногда выползает всякое». «Разлом», — задумчиво повторил я. Пока мы поднимались по дороге, выдолбленной в скале, я рассматривал отвесные стены. И от моего взора не укрылись вставки искусственного происхождения. Вроде бы камень, а глянешь повнимательнее, и перед тобой очертания серого прямоугольника. Геометрически четкие линии, за которыми, как я подозреваю, скрываются турели. Это ж сколько денег сюда вбухано? Отряд наемников, тяжелое вооружение... Постройки, организация добычи. Насколько я помню, кремчуг собирают специально обученные твари, а ими, в свою очередь, управляют погонщики. Несложно догадаться, что есть жилье, склад с боеприпасами, некая энергетическая установка, организована доставка воды и провианта. Всем этим занимался батя. Мы вошли в пещеру. Автоматически вспыхнули потолочные лампы. Бьорк нажала неприметную кнопку, и очередные бронированные створки с гулом разъехались в разные стороны. Мы двинулись по широкому коридору, вырубленному в горе. По пути нашего следования вспыхивали и выключались лампы. Я услышал, как за нашей спиной смыкаются бронированные двери, отрезая недружелюбный внешний мир. Шаги эхом разносились под сводами тоннеля. «Начались проблемы, Ростислав», — заговорила воительница. «Перебои с доставками, вылазки тварей из разлома. Поломалось кое-что из оборудования, а запчастей нет. Для броневиков тоже хотелось бы получить топливо. Мехи в порядке, но они дизельные. Опять же топливо. На прошлой неделе мы схлестнулись с какими-то тварями, вроде богомолов, положили их. Но у варяга выломаны крепления для пилы. Надо заменить, а нечем. Какого хрена твой отец делает? Почему никого нет? И нам ждать аванс за август. Я уж молчу про то, что Максу и Джамиру надо в отпуск. Они семьи полгода не видели». Чем больше я все это выслушивал, тем мрачнее становился. Володкевич-старший отбросил копыта и оставил мне в наследство свои косяки. «Стоп, стоп!» — прервал я неожиданно разговорившуюся валькирию. «Придержи коней. Хочешь сказать, отец давно здесь не появлялся? И этот рудник официально не его?» «Мы все тут под прикрытием», — сообщила Бьорк. «Тебя в схемы забыли посвятить, да?» «Как видишь». Батя оставил видеокассету, непонятную хрень в камере хранения и ничего толком не объяснил. Догадывайся сам. «Понятно», — кивнула Бьорк. Наемница, сложившаяся картинка, нравилась еще меньше моего. По дороге мы встретили два широких ответвления. Думаю, одна из этих шахт тянулась на внешнюю стену, к серпантину, а вторая уходила в глубину, вероятно, к орудийным расчетам. А ведь это существенная статья расходов. Боеприпасы и оружие кто-то производит и в обход инквизиции доставляет сюда. Даже представлять не хочется, в какие суммы это влетало нашему роду. Но Кремчуг все окупает. С лихвой. «Почти пришли», — сообщила наемница, останавливаясь перед очередными воротами. Точной копией предыдущих. «Кремчуговая долина». За воротами открылось удивительное зрелище. Обширное пространство, смахивающее на вулканическую кальдеру, испещренное черными ходами и покрытое стеклянистой наледью. Деревянная площадка на дне чаши, заставленная пластиковыми контейнерами. Рядом с контейнерами в лучах багрового солнца суетились рабочие. Укладывали добытые жемчужины в конструкции соты, бережно переносили к контейнерам и опускали внутрь. Периодически к платформе приближались паукообразные создания на тоненьких лапках. Доставали из волосатых карманов на пузе очередные бусины крема и передавали сборщикам, после чего отступали в хрустальные заросли. Лучшего слова не подберешь. Полипы, казалось, жили отдельно от гравитации. Прозрачные трубки, перекрученные ленты, витые жгуты — все они тянулись от стенок кратера к центру, к месту силы, исходящей из недр безумия, именуемого пустошью. Отростки переплетались, складывались в сложные паутинные узоры и завершали себя утолщениями, в которых вызревал кристаллический жемчуг. Над кратером парил левитатор. Нет, не так. Погонщик-левитатор. Мужчина лет 60 с гривой седых волос. Я не мог видеть глаз этого человека, но был уверен, что они закатились. Погонщик управлял сумчатыми пауками, но делал это ненавязчиво. Идея заключалась в том, чтобы не мешать им вынюхивать правильные жемчужины, обрабатывать утолщение секретом, размягчать структуру коробочек и добывать самый ценный ресурс пустоши. А вот затем пауков вынуждали отгружать крем на платформу, не поглощать его ради выведения собственного потомства. Говорят, погонщиком может стать любой одаренный, но встречаются подобные таланты крайне редко. «Добыча не прекращается», — отчиталась Бьорк, «но нужно забрать очередную партию и решить проблемы, с которыми мы столкнулись». Пара вопросов. «Слушаю». «Что с каналами сбыта? Кто за этим стоит?» Наемница пожимает плечами. «Всеми вопросами занимался твой отец. Нам платят, чтобы организовать добычу и обеспечить надлежащий уровень безопасности». «И что, нет никаких соображений?» «Есть», — признала воительница. «В схеме участвуют Фурсовы. У них было равноправное партнерство с твоим отцом. Род Володкевича отвечал за поставки, Фурсовы — за реализацию. Поиск клиентов, оплата, отмывание денег, прикрытие всей этой лавочки — все через них». «Гадство!» — выругался я. «Что не так?» Девушка изогнула бровь. «Ну не скажешь же ей, что Фурсовы меня не переваривают, и это взаимно. Еще с тех пор, как я назвал свою мачеху шлюхой. Я разберусь». «Хочется верить». Бьорк была настроена скептически. «Если ты не знаешь этой кухни, будет ой, как непросто. Имею в виду, я не смогу долго вешать людям лапшу на уши. У нас скоро не будет еды, воды, топлива, запчастей и боеприпасов. Все это нужно доставить как можно быстрее, вместе с нашими зарплатами». Остается лишь кивнуть и вспомнить железное правило номер 2. Ешь самых жирных и мерзких лягушек в начале трапезы. А это значит, что беседу с главой рода Фурсовых нельзя откладывать. «Слушай», — внезапно вспомнив, я достаю из кармана клочок бумаги с длинным рядом цифр. «Не знаешь, что это?» Бьорк внимательно изучает цифры. «Откуда у тебя это?» «Оу, становится жарко». «Птичка на хвосте принесла». Девушка хмыкнула. «Шучу я. Прощальный подарок мертвеца». «Ну, считай, тебе повезло. Это телефонный номер, но очень непростой номер». Бьорк аккуратно подбирала слова. «Здесь нет кода, видишь? Точнее, есть, но он универсальный. Работает из любой точки мира. Человек, с которым ты связываешься, всегда берет трубку». «И что это за человек?» Наемница переступила с носка на носок. «В теневом мире он известен как перевозчик». «Что же он перевозит?» «Все. Абсолютно все».